Глава 28. Усикава. Частица его души. Тело Усикавы освещают люминесцентные лампы в потолке. Отопление отключено, окно распахнуто настежь, отчего холод стоит, как в морозильнике. В центре зала на подиуме из сдвинутых вместе столиков для совещаний лежит Усикава, навзничь, в зимнем белье, накрытый стареньким шерстяным одеялом. В большинстве японских учреждений рабочие совещания проводятся за стандартными раскладными столиками на двоих шириной около 40 сантиметров. После каждого совещания эти столики складываются и убираются, чтобы зал можно было использовать для других производственных нужд. В случае необходимости из этих столиков можно собирать любые подиумы и сцены. Живот под одеялом громоздится точно муравейник посреди поля. Застывшие в немом вопросе глаза, веки ему так никто и не сомкнул, накрыты полоской ткани. С приоткрытых губ больше не слетает ни слов, ни дыхания. Череп, пожалуй, еще приплюснутее и загадочнее, чем при жизни. Косматые черные волосы, напоминающие ежик на женском лобке, уныло топорщатся в разные стороны. Бритоголовый бонзо кутается в пуховик, хвостатый — в коричневую замшевую куртку с меховым воротником. Одежда не подходит им по размеру. Словно ее одолжили в попыхах на каком-то складе, где выбирать особенно нечего. Зал выстужен, изо рта у живых валит белый пар. Всего в комнате трое. Бонзо, Хвостатый и Усикава. Одно из трех окон в алюминиевых рамах под потолком распахнуто настежь. Температура в помещении должна быть как можно ниже. Кроме подиума и столиков, на котором лежит Усикава, никакой мебели нет. Атмосфера в зале по-конторски деловая и бездушная. Даже труп Усикавы, попав сюда, выглядит офисно безликим. Никто не произносит ни слова. Стоит абсолютная тишина. Бонзе нужно много чего обдумать. Хвостатый молчун от природы. Усикава же, хоть и болтлив по характеру, умудрился помереть 2 дня назад. Бонзе в глубоком раздумье расхаживает перед столиками с Усикавой. Ровным медленным шагом, от стены к стене. Его кожаные ботинки без единого звука ступают по дешевому бледно-желто-зеленому ковру. Хвостатый, как всегда, подпирает косяк двери, недвижный точно скала. Ноги на ширине плеч, спина выпрямлена, взгляд упирается в неведомую точку перед носом. Ни усталость, ни холод ему, похоже, неведомы. О том, что эта гора мускулов жива, можно догадаться по изредка мигающим векам и белому пару, валящему изо рта. До обеда в этой выстуженной комнате собралось на совещании несколько человек. Половина руководства секты разъехалась по регионам, и пришлось потратить целые сутки в ожидании, когда наберется кворум. Совещание было тайным. Дебаты велись тихими голосами, дабы ни словечко не просочилось во внешний мир. Все это время труп Усикавы покоился на сдвинутых вместе столиках, точно экспонат на выставке металлорежущих станков, окоченевший как камень. Снова мягким и гибким он станет лишь 3 дня. То и дело, бросая на него осторожные взгляды, собравшиеся обсуждали сразу несколько крайне насущных вопросов. К усопшему, даже когда говорили о нем самом, в этой комнате не проявлялось ни уважения, ни сострадания. Украдкой поглядывая на его труп, собравшиеся осознавали тяжесть полученного урока и хотели переосмыслить свои действия, дабы не наступить на те же грабли снова. Что бы ни случилось дальше, потерянного времени будет потом не вернуть, а решение, как поступить с покойником, все равно не коснется никого, кроме него самого. Такие вот осознания и переосмысления. Что делать с трупом, ясно было сразу. Узная о нем полиция, расследование не избежать, и причастность Усикавы к секте тут же выплывет на свет. Такой опасности организацию подвергать нельзя. Значит, как только труп станет немного мягче, его следует незаметно перенести в огромную печь на задворках владений секты, и как можно скорее сжечь. Обратить в темный дым и белый пепел. Дым поглотит небеса, а пепел, рассеянный по огородам, станет удобрением для овощей. Подобными операциями Бонзо руководил уже не в первый раз. Скажем, труп лидера был таким огромным, что его пришлось распиливать на части бензопилой. Но с этим замухрышкой ничего такого не понадобится. И это очень радовало Бонзо. Уж очень он не любил работу, связанную с кровью. Просто не мог смотреть на кровь, неважно чью, живого человека или покойника. Руководство задавало ему вопросы. Кто убил Усикаву? Кому и зачем это было нужно? С какой целью Усикава снял ту дешевую каморку в Коэнзи? Как начальник охраны, Бонза должен был за все это отвечать. Вот только ответа ни на один из вопросов у него не было. На рассвете во вторник ему позвонил незнакомец и сообщил, что труп Усикавы находится по такому-то адресу. Беседа состоялась вполне деловая, хотя и пестрела недомолвками. Повесив трубку, Бонза тут же озадачил своих подчиненных в Токио, и 4 человека в форме транспортной фирмы, сев в микроавтобус Toyota Hi-Ace, срочно прибыли куда указано. Для начала проверили, что это не ловушка. Автобус припарковался неподалеку от дома, и один из группы обследовал окрестности. Нужно было убедиться, что полиция не вычислит их, когда они проникнут в квартиру. Окоченевший к тому времени труп Усикавы кое-как уложили в перевозочный контейнер, вынесли во двор, дотащили до машины и загрузили в багажник. Ночь выдалась морозная, и по дороге, слава богу, им не встретилось ни души. Квартиру они обшарили с карманным фонариком до последнего уголка, надеясь обнаружить хоть какие-то следы преступления, но ничего примечательного не нашли.